Глава 17. Новые помощники злодея. Красноухий дьявол Грызля и его приятель Рвакля злились на весь белый свет. А все потому, что это не им удалось разыскать волшебное дерево, а они только зазря исцарапали себе колючими ветками мордочки и лапы. Конечно, Грызли и Рвакля и не пытались помогать Филиндору, но им было все равно обидно, что какой-то жалкий пес Поттер, его друзья обошли их и разыскали волшебное дерево раньше, чем они. Сразу после обеда Грызля и Рвакля снова отправились в лес. Только здесь, в чаще среди деревьев, и можно было спокойно поговорить, не опасаясь, что их кто-нибудь подслушает. Убедившись, что рядом с ними никого нет, приятели развалились на мягкой травке под кустом дикой вишни и вздохнули свободно. «Нам нужно во что бы то ни стало разыскать грязного хвоста», — сказал Грызли, отгоняя надоедливую пчелу. «Зачем?» — удивился волчонок Рвакля. «Но если мы ему поможем свергнуть Филиндора и захватить школу волшебства, он оставит нас в живых», — пояснил красноухий дьявол. «Ты думаешь, а если грязный хвост проберется в нашу школу, то он разделается со всеми его обитателями?» «Конечно, он превратит всех в пыль, на то он и злодей. А если мы с тобой ему поможем, то, возможно, он нас и пощадит». «А как же мы ему поможем?» — задумался Рвакля. «Сначала нам нужно узнать, кто из наших учителей ему помогает», — ответил скалясь Грызли. «Ты думаешь, у грязного хвоста есть помощник?» — усомнился Рвакля. «Конечно!» — вытягивая лапу на траве, кивнул Грызли. «Без помощника внутри школы ему нипочем не справиться. Мне кажется, я знаю, кто ему помогает». «Кто?» — вытаращил глаза волчонок. Где-то поблизости хрустнула ветка. «Тихо. Кажется, сюда кто-то идет», — прошептал волчонок, заползая поглубже в куст. «Ага, вот вы где!» — сказал чей-то знакомый голос. Высокая трава зашевелилась, и оттуда кто-то вышел. Это был преподаватель школы волшебства и чародейства. «Здравствуйте!» — сверкнув глазами, прорычал Грызли. «Что вы тут делаете?» — спросил их учитель. «Гуляем!» — фальшиво весело ответил Рвакля. «Я слышал, что вам сегодня не повезло!» — усмехнулся учитель. «В школе волшебства только и разговоров, что Поттер вместе со своими друзьями нашли волшебное дерево, и теперь подарок Филиндора достанется им, а не вам». «Им просто повезло», — хмуро произнес Рвакля. «Подумаешь, подарок!» — разозлился Грызля. «Не нужны нам никакие глупые подарки!» «А разве вы не хотите помочь самому лучшему на свете волшебнику расправиться с его злейшими врагами и за это получить... очень хороший подарок?» – удивился учитель. «Мы не станем помогать Филиндору», – вырвалось у Рвакли. «А кто тут говорит про Филиндора?» – усмехнулся учитель. «Я вас спрашиваю про грязного хвоста». «Помочь грязному хвосту?» – вскочив от удивления, чуть не закричал Грызли. «А почему это вас так интересует?» «Я случайно услышал ваш разговор», – срывая с земли цветок, спокойно сказал учитель. «Вы хотите помочь моему хозяину, а нам как раз нужны помощники среди учеников школы волшебства и чародейства». «А вдруг его подослал Филиндор?» – зашипел на ухо своему приятелю Рвакли. «Вдруг это проверка?» «У нас нет времени на шутки», – злобно посмотрев на волчонка, процедил сквозь зубы учитель. «Если вы сейчас же не захотите нам помочь, то потом, когда мой повелитель станет полновластным хозяином школы черного волшебства, не просите у него пощады. Он не пожалеет никого, кто был против него». «Мы согласны помогать. Только скажите, что мы должны сделать?» Немного испугавшись, спросил Грызли. «Сегодня ночью, когда вся школа будет спать, вы должны очень аккуратно пробраться в библиотеку. Там, возле больших деревянных львов, которые охраняют волшебные книги, вы должны ожидать моего хозяина. Тогда вы и узнаете, что вам нужно будет сделать». «А что, грязный хвост сегодня ночью проберется в замок?» — обрадовался Грызли. «Он давно уже в замке», — усмехнулся учитель. «Только об этом никто не догадывается».